Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на радио России Иваново. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И у нас сегодня в гостях председатель комитета ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации, капитан первого ранга, член коллегии Федерального медико-биологического агентства России Александр Сергеевич Евсеев, а также председатель Совета Ивановского областного отделения Государственной общественной организации и член Центрального совета Комитета ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации Валерий Николаевич Кривоносов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня собрались, чтобы рассказать побольше о Комитете ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации, которому в ближайшие время исполнится 30 лет. Да, Александр, 29 августа 49 года Советский Союз испытал первый ядерный заряд, что поступило сигналом для Соединенных Штатов, которые уже испытали ядерное оружие на жителях Японии, что Советский Союз обладает альтернативным оружием и готов отстаивать свою независимость. 30 лет назад инициативная группа под руководством Владимира Яковлевича Бенцианова, участника тотских войсковых учений, которые проходили в 1954 году с применением ядерной бомбы, в Ленинграде собралась в одном из училищ военных, которое предоставило свое помещение. Эта инициативная группа участников тотских войсковых учений решила создать комитет с таким интересным названием – «Подразделение особого риска». Приняли постановление, выбрали председателя, но надо же утвердить устав. В то время председателем Ленсовета, еще не мэром Ленинграда, Санкт-Петербурга, был Анатолий Собчак, который с удовольствием утвердил наш устав, и практически 24 августа 90 года – это день рождения нашего комитета. Почему мы отмечаем 29-го, будем отмечать 30-летие? Ну, как я уже сказал, это день, который для всей страны очень важен. Испытания первого ядерного оружия. На сегодняшний день в составе комитета это 55 региональных организаций, в том числе и одна из ведущих в стране, это Ивановская организация, которую возглавляет Валерий Николаевич Кривоносов. Человек, который сам принимал участие в испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском полигоне и знает не понаслышке, что это такое. 32 тысячи человек по всей стране – это те люди, которые создавали, ковали ядерный щит России. То есть, обладая этим оружием, мы обезопасили себя на долгие годы. И вот смотрите, после 1945 года мы отметили 75 лет победы. Никаких катаклизмов с точки зрения попыток вооруженного нападения на нашу страну не было. И, обладая этим оружием, повторюсь, мы обезопасили себя от этого. Серьезные моменты, которые у каждого человека наступают в течение жизни, конечно же, это состояние здоровья. И комитет занимается как раз вопросами медицинского обеспечения наших ветеранов. Сами понимаете, к 70, а кому-то к 60 годам достается от жизни достаточно много. Появляются какие-то болячки. Само по себе радиационная история, она не очень благополучна для здоровья. Сами понимаете, что воздействие радиации, оно не способствует укреплению здоровья. А таких у нас большинство. Ведь мы не просто, как чернобыльцы, ликвидаторы. Это создатели ядерного щита. Это испытатели в первую очередь. А ведь на тех полигонах, на которых испытывали, были нештатные ситуации. Это не только на Семипалатинском, самом нашем большом полигоне, но и на Новой Земле, где 90% всех взорванных боеприпасов для испытания ядерного оружия пришлось именно на Новую Землю. У нас были испытания и на Капустин-Ярском полигоне, это в Астраханской области. Поэтому защита с точки зрения медицины, она сейчас очень актуальна. И мы все приписаны, можно сказать, клиникам, которые возглавляет сейчас новый руководитель Федерального медико-биологического агентства Скворцова Вероника Игоревна. И она уже сейчас в ходе рабочей встречи, я выяснил, что она будет делать все, чтобы наши ветераны не остались без внимания с точки зрения медицинского обеспечения. Вот серьезно? Я спрашиваю, давай, вот эти клиники, они какие-то специализированные? Да, это наверняка клиники, где весь персонал медицинский, они знают, что такое профпатология. То есть это специализированные клиники, где именно тот, кто подвергся радиационному воздействию, получает необходимую медицинскую помощь. К сожалению, в Ивановской области нет такой клиники. Но вот я недавно проезжал Ярославскую область, в городе Рыбинске есть. В ближайших областях есть такие клиники. Но в разговоре с нашими ветеранами, которые проживают в городе Иваново, и с Валерием Николаевичем, я убедился, что необходимую медицинскую помощь наши ветераны получают и в госпитале для ветеранов войн, и в других медицинских учреждениях. А сейчас мы ставим вопрос перед руководителем ФАМБА о том, чтобы наших ветеранов приписать к какому-нибудь санаторию в районе Кавказских минеральных вод. Такая практика уже существует. Сейчас готовится пакет документов, чтобы мы могли эту тему с Вероникой Игоревной обсудить и доложить нашим ветеранам, сообщить, что такое-то лечебное медицинское учреждение в районе Кавказских минеральных вод будет принимать наших ветеранов для лечения и отдыха. Серьезный вопрос с точки зрения медицинского обеспечения – это фармакологическое. Не секрет, что те лекарства, которые бесплатно выписываются, выписали, с рецептом приходишь в аптеку, а лекарств этих нет. Или предлагают какие-то малоэффективные аналоги. По себе скажу, я в Санкт-Петербурге прихожу в аптеку, говорю, вот, вы знаете, такие-то лекарства нужны. А вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет. А попробуйте вот это, как говорят, наверное. Нет, возьмите аспирин. Да, попробуйте аспирин. И буквально на следующий день я выхожу в эфир нашего 5-го канала в Санкт-Петербурге. И вот эту же тему рассказываю нашим радиослушателям. И что вы думаете? На следующий день мне звонят из этой аптеки и говорят: «Александр Сергеевич, случайно нашлось ваше лекарство». Ну, здесь хочется верить в несовпадение, а не то, что если бы я не выступил по радио, может быть, такого лекарства и не нашлось бы. И она у нас единственная аптека. Это на 5-миллионный город одна аптека, где льготные категории граждан могут обслуживаться. Сейчас прошло укрупнение медицинских учреждений, по крайней мере, в тех федеральных округах, где есть вот эти учреждения Федерального медико-биологического агентства. То есть теперь Северо-Западный федеральный округ, одна из клиник 122-я клиническая больница, которая преобразована в Северо-Западный окружной научно-лечебный центр, она будет координировать действия всех больниц на территории этого федерального округа. Вы относитесь к центральному федеральному округу. К нам-то придет подобное благо. Будем надеяться, что с приходом нового руководителя все встанет на свои места, и ивановцы, наши ветераны, не останутся без необходимой медицинской помощи. Следующий серьезный вопрос, который я оставил уже в течение почти 7 лет, я руковожу этим комитетом, после ухода из жизни основателя комитета, как я сказал, Владимира Яковлевича Бенцианова, это чтобы 29 число указом президента сделать памятным днем, днем ветерана подразделения особого риска Российской Федерации. Ну, Российской Федерации не совсем правильно было бы, а СССР и Россия, вот так было бы правильно. Но в указе, в постановлении правительства мы названы как, было сначала всероссийское, потом всесоюзное, а теперь мы комитет ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации. Причем мы не просто общественная организация, а мы государственно-общественная организация. То есть статус – это гораздо выше, чем общественные организации, чернобыльцев, участников боевых действий и многих других общественных организаций. Так вот, мои предложения, которые направлены в адрес нашего верховного главнокомандующего, то есть президента Российской Федерации, они сейчас находятся в стадии обсуждения в правительстве Российской Федерации. И мы надеемся, что все-таки к 30-летию нашего комитета такой памятный день будет установлен. Нет, это хочется очень, очень важная дата, действительно, об этом надо говорить, об этом надо знать, конечно, тем более 30 лет уже. 30 лет. Дело в том, что когда создавался комитет, эти молодые по тем временам люди, ну что там им было, по 50 там с небольшим, угу. Они давали подписку о неразглашении на 25 лет. Поэтому, когда в 90-м году наши ветераны шли по Невскому проспекту 9 мая с транспарантом «Ветераны подразделений особого риска». Люди на Невском сказали: а кто это такие? Это какие-то засекреченные разведчики всплыли наконец-то. То есть никто не знал. Все знают, что такое чернобыльцы. Когда приходишь, говоришь: я ветеран подразделения особого риска. Это что, чернобылец? Я говорю: вы не путайте. Мы совсем другая организация. Чернобыльцы сами натворили свои дела, потом разгребали. А здесь именно испытатели ядерного оружия. А хотела спросить, у нас вот у Иваново, Ивановской области много, вот количество ветеранов? Я думаю, что Валерий Николаевич расскажет. Да, это вопрос к нему, потому что он, как говорится... Ну, а в целом по стране, в целом по стране их становится, к сожалению, все меньше и меньше. Значит, здесь я вам раскрою маленький секрет. Я являюсь членом Центральной комиссии по установлению статуса ветерана подразделения особого риска. Сейчас он называется участник действий подразделения особого риска. Ну, по льготам это одно и то же. И мы ежеквартально принимаем новеньких около 50 человек ежеквартально. То есть 200 человек в году. Это новые наши члены. Мы их разыскиваем. Ну, разыскиваем, знаете, как методом тыка. Кто-то узнал от кого-то, ну, с кем-то служил вместе, он обращается к нам. Мы помогаем найти документы, архивные справки. И на этом заседании Центральной комиссии мы утверждаем, уходит из жизни немножко больше. Поэтому вот эта плавающая цифра 30-32 тысячи вместе со вдовами – это реальная цифра. Валерий Николаевич, да, вот сколько у нас в Ивановской области входит в комитет ветеранов подразделения? Значит, когда я создавал организацию 13 лет назад, да, насчитывало 150 человек. На сегодняшний день осталось живых 87, уход ветеранов. Ну, ушли в основном те, которые начинали работу, участвовали в первых испытаниях, это 49-й год по возрасту, да, многие из них были участниками войны, ну и так уходят, вот у меня за последние полтора месяца сразу 4 человека ушли из жизни. Причина есть. А какие подразделения, в каких испытаниях принимали участие? Ну, основная масса – это те, кто занимались испытанием ядерного оружия на Симпалатинском полигоне. Это примерно где-то 40%. Далее, на Новоземельском полигоне есть. Есть те, кто участвовал в ликвидации аварии на атомных подводных лодках. Тоже такие есть. Ну, еще 3 человека есть, которые участвовали в ТОСских учениях с применением ядерного оружия. Вот здесь вот Александр Сергеевич начал с испытания первой бомбы, да? Так вот, какая значимость этого события? Ведь сразу после испытания Сталин подписал распоряжение представить к наградам 485 человек сразу. Вы понимаете? Такого даже во время Великой Отечественной войны не было, такого массового награждения. И вот у нас 16 человек – трижды героев социалистического труда. И 16, 10 человек имеют это звание за участие в атомном проекте. Представляете, какая? Какая значимость, конечно, для страны. Да, да. Александр, какая, я хочу, Валерий Николаевич, дополнить. Все слышали фамилию Курчатов. Фамилию Харитон, наверное, немножко хуже. Фамилию Щелкин, ну, Сахаров по известным причинам, как прародитель водородной бомбы. Духов – это вот только самые-самые известные люди, которые создавали, как мы не устаем повторять, этот ядерный щит. Поэтому память о них должна быть, по крайней мере, в поколениях. И большую военно-патриотическую работу в этом плане проводит комитет. Вот Валерий Николаевич выступает, ну, где только он не выступает. Он присылает мне отчеты, и мы публикуем их всегда на нашем сайте. И мне приятно, что вот 5 лет назад я здесь выступал. Примерно все то же самое я говорил. Примерно все то же самое. Лучше в медицине нашей не стало. Лучше в положении наших бабушек и дедушек с точки зрения социального обеспечения не стало. Пенсии мизерные. Ну что, если вот приходит уходит из жизни наш ветеран, приходит вдова, и она за потерю кормильца получает несчастные 200 рублей в месяц. Это за потерю человека, за которым она была как за каменным стеной. Она по всем полигонам, по всем дырам, по всем округам, по всей стране моталась с ним. А тут вот... Или совсем курьезный случай расскажу. У нас многие офицеры, адмиралы награждены высшим советским орденом Ленина. Я имею в виду высшим, ну, не берем орден Победы. Так вот, сейчас произошел случай, о котором я написал в военно-промышленный курьер. Обратились ко мне два адмирала, говорят, Александр Сергеевич, говорит, а с нас стали высчитывать деньги за то, что платят нам за орден Ленина, положен единственный орден, за который платят деньги. Ни много ни мало, 17-20 тысяч ежемесячно. А оказывается, в 2003 году, когда решили платить деньги, в 2002 решили, а в 2003 издали, значит, постановление, что только неработающие кавалеры ордена Ленина получают эти деньги, а работающие не должны получать. И военкоматы наши опомнились только через 17 лет. То есть в этом году с наших ветеранов, кавалеров ордена Ленина, стали высчитывать. А надо выплатить где-то около 1,5 миллиона рублей, то, что они за это время получили. Как быть в нашей стране? Это кавалер ордена Ленина должен выплачивать деньги, которые он, значит, получил, а многих наших адмиралов-генералов призвали еще послужить немножко и сделали их инспекторами. И они стали получать там мизерную зарплату, ну, 20 тысяч рублей. Так вот, теперь он, значит, работает бесплатно, и, ну, это кавалеры ордена, и отдает в казну еще вот эти вот деньги. То, что... И сколько он проживет, а ему еще 1 000 000 надо выплачивать. Вот такие курьезные случаи с нашими ветеранами случаются. И очень хорошо, что есть у ветеранов в разных категориях свои шефы. И очень приятно, что вот такие люди стоят у руля комитета ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации. Я, знаете, хотела спросить. Вот вы помогаете ветеранам. Вы же, наверное, помогаете не только ветеранам, но и их семьям. Вот сейчас начали говорить про вдов, которые ездили вместе с ними по полигонам на эти испытания. То есть после смерти ветерана помощь семьям, она остается, получается? Она остается практически чисто моральной. Потому что то, что государство взяло на себя обязательство выплачивать семье потерявшего кормильца, вот эти копеечные деньги, как мы их называем, это, конечно, нет у нас статьи расходов, но мы, обладая чувством и статусом государственно-общественной организации, обращаемся к руководителям регионов. Мы пишем письма губернаторов и очень часто получаем положительное решение – помочь кому-то переехать в более благоустроенную квартиру, помочь с получением пенсии, где ведь это город Иваново, достаточно большой город здесь, и Валерий Николаевич большую работу проводит. А если у нас живет в какой-то деревеньке в Глухомане, в Красноярском крае, бабушка, которая узнала, что вот ей какие-то деньги там положены, а в районном центре никто понятия не имеет, кто такие ветераны подразделения своего риска. Вот и моя задача, я сейчас, находясь в отпуске, проезжаю по 5 областям, и в каждой области я встречаюсь с руководителем регионального отделения. Так мне проще, чем собирать, там, всех собирать в Санкт-Петербург, потому что дорогу никто не оплачивает. Вот сейчас мы с помощью руководства Федерального медико-биологического агентства открыли новую поликлинику. Но она какая новая? Она просто после капитального ремонта. Но это в Санкт-Петербурге. Раньше там был наш комитетский научно-лечебный центр, в который бесплатно приезжали, дорогу оплачивали и бесплатно лечили там наших ветеранов. Все это у нас отобрано. Теперь, значит, эта поликлиника... Ну, это поликлиника, это не стационар. А туда приезжали с семьями, там и лечились и жены, и вдовы лечились. Сейчас этого мы лишены. Ну, вот относительно выплат. Если он офицер, ветеран подразделения особого риска, и умирает, то жена может получать 40% его пенсии. Вот ко мне обратилась, майор умер, жена обратилась, я говорю, какая у вас пенсия? Она говорит, 9200. Я говорю, срочно военкомат, пенсионный фонд, и оформляйте пенсию на мужа пенсию. 40% 17 200 стало получать. Это уже большая разница. К сожалению, на рядовых это не распространяется. Почему? Потому что у них пенсия маленькая, и жене переходить, вдове переходить на его пенсию нет смысла. Ну вот в вашу организацию приходят люди уже пенсионного возраста, или приходят люди, получается, что человек, ну сейчас происходят различные испытания и проводится та самая работа, но есть определенный срок, за который нельзя не разглашать военную тайну, скажем так, и какие-то определенные вещи, и человек не может себя приравнивать к ветерану подобных историй? Или ну, видите, как смотрите, происходит? Испытания не проводятся, да? Угу. Значит, нет испытателей как таковых. Хотя Новоземельский полигон у нас действует, но там проводят не ядерные взрывные эксперименты, где, так сказать, миллиграммы радиоактивного, вот там плутония или урана используют, да? И поэтому они не могут получить вот этот статус ветерана особого риска. Но мы еще пополняемся за счет ликвидаторов аварий на атомных подводных лодках. Вот там реально авария, реально произошла, мы за счет них имеем пополнение. А так вот я помню, первые годы мне приходили молодые, вот у меня один участвовал заместителем, это бывший мой студент, я преподавал в энергоуниверситете на военной кафедре, да, он ушел служить на Новую Землю, вернулся оттуда, вернулся ко мне уже со статусом ветерана особого риска, потому что он захватил испытания. А если не захватил, то нет. Ведь смотрите, через полигоны все, если посмотреть, прошло примерно 4,5 миллиона человек. А вот статус ветерана особого риска получили всего, по-моему, 36 500 человек. Почему? Потому что, когда стал этот вопрос, а мы этот вопрос поставили после чернобыльцев, а чернобыльцев всего 600 тысяч участвовало, да? А у нас 4,5 миллиона. Сказали, нет, товарищ, слишком много, накладно для государства. И поэтому ввели критерий участия в действиях подразделения особого риска. То есть ты должен, вот по моему полигону, ты должен во время взрыва быть на этом атомном поле, где это проводилось испытание, да, твоей жизни угрожала смертельная опасность. Докажи это, тогда получишь такой статус. У него это такая, такой критерий был. И сразу же, как говорится, вместо 4,5 миллиона осталось 36 500 человек. Ну вот для меня, вот на самом деле, для человека, который в 70-х, 80-х годах слышал вот эту период холодного противостояния двух супердержав, когда говорили, что вот неминуемо вот состоится вот ядерная война, возможно, начнется, различные поступки апокалиптические истории начали показывать, да, письма, записки мертвого человека и все остальное. Для меня это страшно, на самом деле. Я всегда представлял, что человек, который оказался рядом с ядерным взрывом, он просто выжить не может. Вот вы сейчас говорите, что люди на полигонах присутствовали, люди на полигонах были, вы сами на полигонах были, да. И вам исполняется 80 лет. Скоро. Долгих вам лет жизни. Да, долгих лет жизни. Я понимаю, что это определенно вещь, тут определенные технологии, но вот скажите, каким образом вот столько людей у нас есть и продолжает существовать, и слава Богу? Во-первых, ядерный взрыв готовится. Готовится во всех основаниях, да, основательно. Знаем мощность, знаем направление ветра, поэтому мы готовы и находимся на безопасном расстоянии. Вот, допустим, я находился в 12-15 километров от эпицентра. Ближе не допускали. Потом, если вдруг менялось направление ветра, нас срочно эвакуировали. И потом на поле выезжали сначала дозиметристы, которые измеряли уровень радиации на этом поле, да, и говорили, в эту зону можно, в эту зону нельзя. Вот если посмотрите все фильмы, видеоролики, которые существуют, да, там везде солдаты бегают бегом. Вот прошел взрыв, допустим, нужно срочно вот этих животных расставленных срочно снять. Потому что пройдет время, уже показания будут другие, понимаете? И у них время, ему дают команду. У тебя одна минута, должен схватить, машину погрузить и отъехать. Все так и было. Вот у меня жена тоже была на атомном полигоне. Она работала, там у нас был научный центр Курчатова, так называемый, да, где обрабатывались параметры ядерных взрывов. Вот ей привозили, там, где она работала, эти приборы, которые устанавливались, да. И она у меня схватила радиации, ну, в раз 10 больше, чем я. И поэтому я еще живой, она 73 года прожила и ушла из жизни. Нет, влияние радиации. Долгих вам лет жизни. Вот. Спасибо, спасибо. Хочется еще раз сказать, вот мы сегодня несколько раз говорили и говорили, вот называем вот статус ветерана особого риска. Вот к кто такие ветераны особого риска? Еще раз хочется вот прям назвать, повторить. Кто Марина, это люди, которые участвовали в испытаниях, в воздушных испытаниях. Потом их прекратили, когда мы мораторий в трех средах прекратить испытания. В 63-м году. Дальше. Те, кто участвовал в испытаниях подземных. Там случались нештатные ситуации, когда штольня или скважина, она, как говорится, прохудилась, и продукты радиоактивные выходили на поверхность. Третья категория – это моряки-подводники и надводники, потому что вы знаете, что у нас есть и атомные, были и есть атомные надводные корабли, те, кто ликвидировал ядерно-радиационные аварии на этих объектах. Четвертая категория – это тот, кто до 1961 года не было еще такой техники, автоматизации не было, и все эти головные части для торпед, ракет, бомб, мин, снарядов собирались вручную. И последняя категория – это вот как чернобыльцы, которые ликвидировали последствия этих ядерных мероприятий. То есть, например, тепловой взрыв в бухте Чашма в 1985 году, где осколки радиоактивные разлетелись на несколько сотен метров, и люди устраняли последствия эти, это очень долго нам сказывалось на здоровье и жизни этих ветеранов. Поэтому сейчас хочется сказать, что ядерных испытаний мы не проводим. У нас достаточно средств математики и физики, которые могут смоделировать любую мощность взрыва. У нас есть специальный институт, который занимается этими вопросами в Сергиевом Посаде. Наши подводники, дай бог, вот я 20 лет прослужил на атомных лодках, у меня было несколько таких аварий, тогда о них просто не писали. И сейчас, дай бог, нашим морякам, чтобы они не знали, что это такое, потому что те реакторы, которые сделаны на современных, суперсовременных подводных лодках, это надежные средства защиты. Но, сами знаете, есть человеческий фактор. Здесь никто не застрахован, что может случиться какая-то техногенная катастрофа, которая не зависит от техники. Ну вот само название, возможно, вас смущает. Почему подразделение особого риска? Таких подразделений реально не было. Но не услышишь каждый не было день, вооруженных да, сил. Не на слуху. Да. Почему? Потому что, когда встал вопрос, как нас назвать при создании организации, назвать испытателем ядерного оружия, КГБ, естественно, не разрешило. Понимаете? Поэтому нам пришлось выдумывать, как же нас назвать, чтобы можно было в одном названии отразить и опасность этого ядерного оружия, воздействие его, понимаете, и так далее. Вот придумали такое название «Особый риск». Поэтому аббревиатура вот эта, да. ПОР, подразделение особого риска. Вот. Кто вы? Мы поровцы. Ну, те, кто в больницах, в регистратуре. А, поровцы. Они даже пишут на наших книжках красными буквами «ПОР». Это значит, вот ветераны подразделения особого риска, чтобы как-то отличать от других. Там чернобыльцы, наверное, Чернобыль пишут, там еще как-нибудь. То есть вот этот контингент наш, это действительно люди большого мужества. А многие даже не знали, что они имеют право получать эти льготы. Там, конечно, небольшие льготы. Но представляете, если вот Валерий Николаевич сказал, бабушка пенсию получала 7 тысяч, ну это... Потому что муж у нее офицер был, она могла перейти на пенсию мужа. Но там тоже есть особенности. Надо быть на иждивении мужа, а не просто так. Да. А то у некоторых отработали на севере, так у нее у самой пенсия больше, чем она перейдет на пенсию мужа. То есть здесь каждый выбирает себе, кому что, как говорится, принесет больше пользы. Поэтому... Вот, дорогие мои ивановцы, вот у вас есть такой замечательный руководитель, как Валерий Николаевич Кривоносов, который положил свою жизнь, и, будучи в серьезном воинском звании, он участвовал во многих испытаниях, и ту работу, которую он проводит, она нацелена на то, чтобы в каких-то моментах помочь нашим нуждающимся и ветеранам, и вдовам, и... Плохо, что вот раньше мы пытались добиться, чтобы в третьем поколении еще детей, потому что наследственность, она же бывает разная. У кого-то дети. Вот мне приходилось встречаться с казахами. Они приезжали на межпарламентскую ассамблею к нам в Санкт-Петербург и рассказывали, что у них очень много детей, которые пострадали, и привезли альбом одного казахского художника. Великолепные пейзажи. А знаете, как он пишет эти картины. У него нет рук и ног. Он берет кисточку в рот и пишет вот эти картины. Это тот ребенок, который пострадал после испытаний на Семипалатинском полигоне. И вот я в этой же газете «Военно-промышленный курьер» об этом случае написал, что выступление моего предшественника вызвало бурю оваций, особенно со стороны казахской делегации. Наш председатель Владимир Яковлевич Бенцианов по просьбе министра иностранных дел Лаврова выступал на сессии ООН по проблемам разоружения, сорвал кучу аплодисментов. И у него была идея создать международный комитет ветеранов, потому что я разговаривал со многими подводниками, которые служили. Мы особенно подружились с командирами лодок из Франции. Потому что каждый год Союз подводников проводит где-то международный конгресс. И каждый раз это какая-то новая страна. И вот уже в Санкт-Петербурге проводилось раза три. Мы выезжали, и в Израиль ездили, и в Италию ездили. И вот с одним командиром подводной лодки, Жан-Мари Мате, он был военно-морским атташе, он командир атомной ракетной подводной лодки. Так несравненно у них пенсия тех, кто облучился на французской подводной лодке, она несравненно больше, в разы больше, чем наши подводники получают. Отношение государства к таким героическим людям должно быть на должном уровне. Но это очень важно, что вы об этом говорите, и важно, что вы сейчас в ожидании вот ответа на признание даты 29 августа, да, датой, вот памятной датой подразделения особого риска. Вот скажите, вот в будущем ваш комитет, как вы видите его, Александр Сергеевич, как вы видите сам комитет ветеранов, как он будет выглядеть или что нужно для того, чтобы он дальше развивался? Знаете, вопрос очень сложный. Хочется, конечно, верить, что наши ветераны еще поживут. Нет, я... А сколько лет будет? А сложно, я перебью, ради бога, извините. А сложно, наверное, потому что хочется помочь максимально всем. А это, к сожалению, не в ваших силах. Поехал как-то года два назад в Севастополь. И там большая диаспора наша, ну, все те, кто служил в российской армии, они, кто-то служил в украинской, потом перешли обратно на российскую, как говорится, сторону. И там я попросил председателя дать мне маленькую справочку по больницам Севастополя. Знают ли они, кто такие ветераны подразделения особого риска? А ведь мы должны обеспечиваться вне очереди, как участники войны, как инвалиды. Ни одной больницы не было такого, что в списке внеочередников, кто обслуживается, не было ветеранов подразделения особого риска. И во многих городах противостояние чернобыльцы и поровцы. Кто из них важнее? Да никто не важнее. Все одинаковые перед радиацией, все одинаковые. И вот Валерий Николаевич здесь в тесных отношениях с вашей чернобыльской организацией. И полное взаимодействие. В Санкт-Петербурге у нас абсолютно то же самое. Мы участвуем 26 апреля, в день, когда случилась эта трагедия, у нас установлен мемориал. Но обязательно консул Японии присутствует и всегда выступает, потому что у них недавно произошла авария на Фукусиме, а я знакомлюсь с консулом, ну и приношу ему свои, как говорится, соболезнования по случаю такой трагедии Фукусима, а он мне протягивает свою визитку, а у него фамилия Фукусима. Это вот такой вот интересный случай. Поэтому, где мне не приходилось бывать, а я достаточно часто езжу по территории России, и в Кемерово был, и во Владивостоке был, и в Мурманске, то есть практически здесь вот по этому нашему Золотому кольцу я уже третий раз еду, и Валерий Николаевич всегда мне докладывает, какие сложности, какие надо вопросы помочь решить. Ну, а потом сейчас же настолько у нас связь элементарная. По электронной почте, вот сегодняшнее наше мероприятие уже завтра на нашем сайте будет освещено. То есть, что мы сделали? Завтра я встречаюсь с руководителем во Владимире. Вот только что из Рыбинска, где наше отделение тоже есть. Ну, а дальше Тверское отделение, и конец отпуска, и снова за работу. То есть впереди большая работа, которая, ну, не должна останавливаться. Очень большая работа, потому что, к сожалению, уходят ветераны, остаются вдовы. И вот сейчас приезжают дети, внуки приезжают, те, кто бабушка не может приехать, а надо собрать документы, помочь. Поэтому штаб, который в Санкт-Петербурге, они буквально, как только узнаем, что кто-то ушел из жизни ветерана, мы сразу готовим все необходимые документы и оповещаем родных, близких, участвуем в захоронении их. Но, к сожалению, пока нет у нас закона, который бы офицеру положено. Бесплатный памятник. И то ты сначала заплати деньги, а потом получи от военкомата компенсацию в урезанном там объеме. Поэтому мы, ну как, по-русски скидываемся в шапку и, значит, что-то такое делаем. А вот сейчас, в завершении нашего эфира, хотелось бы попросить, чтобы вы обратились к жителям Ивановской области и вот вместе с Валерием Николаевичем. Вот если люди принимали участие, если люди об этом не знают, я понимаю, что у вас работа с военкоматами очень тесно связана, да? Вот если люди вот сейчас вновь услышали об этом, задумались и сказали, ах да, ведь действительно, я ведь служил, я же вот проходил военную службу там-там, как им найти вас, как им обратиться, куда им обратиться? Ну, если говорить о Иваново, то они могут обратиться в городской совет ветеранов. Я состою в президиуме этого городского совета ветеранов. Меня всегда можно найти через городской совет ветеранов. А по Ивановской области? Если по Ивановской области они тоже все знают об этом. У меня в 5 городах крупных созданы филиалы отделений, где люди возглавляют эти, там, где 3 человека, где 5, где 10, где 12 человек есть. Они возглавляют эти филиалы, поэтому они выступают у себя, допустим, в Кенишме, там, в Родниках, в Фурманове, в Шуе. Поэтому все знают. И вот я скажу, что вот за 13 лет, что я руковожу, ну, вот с Ивановским отделением, мы нашли людей, которые участвовали в испытаниях и которые не имели удостоверения, ну, по-моему, человек 15, наверное. Набрали документы, они получили. Но есть и отказы, конечно. Вот один обратился ко мне, он был у начальника полигона первого, ординарцем, ну, тогда была такая должность, да. Он обратился, я вот на полигоне был, 3 года служил, как мне получить это звание? Мы начали хлопотать, оказывается, его генерал жалел и не брал на опытное поле, где проводился взрыв. А я говорю, по критерию, если ты не был на опытном поле, где взрыв, твоей жизни не угрожала опасность, то, что ты служил в этой части, которая находится на полигоне, ничего не значит. И все, понимаете? Ну и большую роль, конечно, играют военкоматы. Конечно. Потому что через них готовятся все документы и отсылаются в различные органы, которые составляют личное дело. Моряки – это через техническое управление военно-морского флота. Если это новоземелец, то у нас есть специальный научно-исследовательский центр безопасности технических систем в Санкт-Петербурге. Если это семипалатинец, значит, Сергиев Посад. То есть военкомат – это то, от чего надо плясать. Комитет тоже. И в Санкт-Петербурге комитет на улице Автовская, дом 22. Заходите на наш сайт, и на этом сайте есть вся информация, где что, какие-то юридические вопросы, какие-то практические советы. Все это можно найти на нашем сайте. Который... Название сайта. kvpr-rf.ru. Да, вот. Абсолютно правильно. Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что мы сегодня говорили о подразделении особого риска в преддверии 30-летия организации Комитета ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации. И нам об этом и об этих людях героических рассказывали, и мы очень рады, что к нам в гости приехали председатель комитета ветеранов подразделения особого риска Российской Федерации, капитан первого ранга, член коллегии Федерального медико-биологического агентства России Александр Сергеевич Евсеев, спасибо вам огромное, и член Центрального совета, председатель совета Ивановского областного отделения Государственной общественной организации Комитет ветеранов подразделения состояния особого риска Российской Федерации Валерий Николаевич Кривоносов. Спасибо вам огромное за вашу работу, которую вы делаете. Долгих лет жизни вам, вашей организации. Очень надеемся, что 29 августа все получится, и этот день получит статус того самого дня, когда мы все будем чествовать и поздравлять, благодарить, точнее, да, людей. Благодаря этим людям у нас существует ядерный щит нашей страны. Спасибо за добрые пожелания, Александр, и успехов нашему Ивановскому радио России. Спасибо огромное. Всего доброго. Хочется сказать, вот этот замечательный эфир для вас провели и подготовили. У микрофона были Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня. До свидания. До свидания. И для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново.